вся радостность жизни которых заключалась в том, чтобы идти по следу и травить, и которые были преданы старику от отца до сына. Это были искусные в охоте люди, тогда как те низкие егеря, которых мы видели в лагуне, происходили из странных деревень, сохранявшихся стариком в глубине ельника. Фортунио, еще лучше знавший империю старика, поведал мне о них, как о гнездах древних хижин, стены которых сооружены из глины и мелко рубленного камыша, а острые фронтоны покрыты блеклым мхом. Там, как в альбегойских пещерах, жило объявленное вне закона темное отродье. И даже когда этот народец приходил в движение, в их дырах и норах всегда кто-нибудь оставался, как в горшке с перцем на дне непременно прилипает последний слой приправы. В эти лесные дебри убегали те, кто, будь в стране война или мирное время, хотел избежать уничтожения. Например, гунны, татары, цыгане, альбегойцы и еретические секты всякого свойства. К ним присоединялись те, кто ускользал от профоса и руки палача, рассеянные группы больших разбойничьих банд из Польши и с Нижнего Рейна, и бабы, только умеющие работать руками, однако лентяйки, и те, которых за ворота вымел судебный пристав. Маги и ведьмаки, избежавшие сожжения на костре, устраивали здесь свои колдовские кухни. И у посвященных венецианцев и алхимиков эти неизвестные деревни считались сокровищницей черного искусства. Я видел в руках Фортунио рукопись, принадлежавшую рабби Нилюферу, который, будучи изгнанным из Смирны, в своих скитаниях тоже однажды посетил эти леса. Из его сочинения можно было увидеть, что здесь точно в мутных разводьях, по берегам которых гнездятся крысы, отразилась всемирная история. Здесь находился ключ к некоторым ее темным разделам. Сообщалось, что мастер Вийон после изгнания Эсперуара нашел убежище в одном из этих лесных захолустий, где, как в постоянном местопребывании многих темных компаний, располагалось также братья нищих, воров, грабителей, выдававших себя за пилигримы. Потом они переходили в Бургундию, однако убежище всегда оставалось тут. Эти леса с простыми и сложными процентами возвращали из своих недр все, что было из мира, не укрывалось в них. Из них в первую очередь выдвинулись те низкие охотники, которые вызываются уничтожать паразитов в доме и в поле. И, как полагал Нилюфер, эти леса были местом, куда с детьми исчез гамельнский крысолов. С этими шайками грабеж и распря переходили из страны в страну. Но из лесов происходили и изысканные мошенники, которые появляются с каретой и прислугой, и которых можно встретить даже при княжеских дворах. Так вторный мир тек отсюда темный кровавый поток. Где бы ни происходили злодеяния и совершенные из зависти преступления, в этом непременно была замешана какая-нибудь из здешних гнусных компаний, и они же участвовали в хороводе бедных плутов на виселицах, которых на холмах заставлял плясать ветер. Для них всех старик был большим боссом, у которого они целовали край красной охотничьей куртки или глинища сапога, если он сидел верхом на лошади. Он, в свою очередь, поступал с этим народом по своему усмотрению и иногда велел, как рябинников, развесить на деревьях несколько дюжин, если казалось, что они слишком размножились. Но обычно на его землях можно было обитать и вкусно есть, как ему нравилось. Как покровитель родины вагантов, старик и во внешнем мире был большой, скрытой и широко разветвленной властью.